оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала. У ней разлилась желчь и была лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах. А теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это ей будет вредно. И плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай. Няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери. И отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова. Мы с сестрой, да и все, очень их любили. Но теперь крендель не пошел мне в горло. И чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтали моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было от чего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа! Ступай к дедушке!» Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных старинных каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате. На коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа». И протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты никак плакал? Да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку». «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто не слушал их,